Землетрясение. Среди ночи я внезапно проснулся. Меня разбудил быстрый бегущий звук, который сначала я принял за стук швейной машинки в столовой. Значит, подумал я, там за обеденным столом сидит мама и что-то строчит сноровисто, быстро крутя никелированное колесо ручной швейной машинки, чугунное тело которой представлялось мне статуэткой египетской кошки на деревянном лакированном пьедестале с металлической плиткой. Впрочем, я еще тогда не знал, что существует древний Египет с его статуэтками и странными фигурами людей, повернутых в профиль. Была глубокая ночь, и меня испугало, что мама слишком быстро шьет в этот ночной час что-то на ручной швейной машинке Зингера. Я приподнял с подушки отяжелевшую от сна голову и огляделся. Все вокруг было тихо и мирно, освещенное красным желатиновым ночником, который, как мне показалось, дрожал на комоде мелкой дрожью. Но мама и папа спали на своих тонких железных кроватях с медными шарами, не чувствуя озноба, который как бы уже охватил весь дом, а может быть даже всю улицу. Значит, это вовсе не мама строчила ночью на машинке. Тогда кто же? Неужели бабушка, жившая за коричневой ширмой в столовой? Но тогда бы в столовой был свет, и он бы проникал в комнату, где мы спали сквозь дверные щели или сквозь замочную скважину. Однако в столовой было темно. Озноб продолжался. Теперь это был озноб мебели, буфета, стульев, стола. Это уже строчила не швейная машинка, а висячая столовая лампа с белым абажуром быстро и отрывисто звенела всеми своими составными частями. Ламповым стеклом, неплотно вставленным в медную розетку, горелкой, цепью, на которой она висела на потолке, над столом. В мире происходило что-то странное и страшное. Я заплакал и, просунув свою пухлую ручку сквозь сетку кроватки, на спинке которой мелко дрожал образок моего ангела-хранителя Валентина, разбудил маму, схватив ее за щеку. «Что с тобой, мальчик?» — спросила мама шепотом, чтобы не разбудить папу, похрапывавшего рядом с маминой кроватью. «Почему ты проснулся?» «Я боюсь», — сказал я. «Чего ж ты боишься?» «Там, в столовой, кто-то шьет на машинке», — шепотом проговорил я, боясь, что тот, кто шил, может меня услышать. «Кто-то шьет на машинке и дрожит лампа». Мама прислушалась, но странные бегущие звуки уже прекратились. В квартире царствовала мирная ночная тишина. «Тебе померещилось», — сказала мама. «Спи, маленький, успокойся. Христос с тобой». Она перекрестила меня, поцеловала, поправила одеяльце и подвернула его под мои ноги. Я успокоился и, положив под щеку обе ладони ковшиком, заснул. Но скоро опять проснулся, все от того же дребезжащего бегущего звука. Я не успел захныкать, как звук прекратился, хотя мне и казалось, что еще некоторое время вся комната с кроватями на колесиках, комодом и сухими обоями, скупо освещенными красным ночником, продолжала почти неощутимо дрожать. И мне почудилось, что за закрытыми ставнями неосязаемо дрожит не только наша длинная базарная улица, но также и весь наш громадный город, границ которого я еще в ту пору не представлял. Дрожала вся природа. И тут же я заснул с тревожным чувством какой-то непонятной, благополучно миновавшей опасности. Это чувство не покидало меня и утром, когда проснулись папа и мама, и, сидя вместе с ними за столом на своем высоком стуле, я ел пшеничниковую кашу и пил кипяченое молоко, окуная в него горбушку белого хлеба, так называемого арнаута, которой прилипала молочная пенка. «Он у нас ужасный фантазер», — сказала мама папе, рассказывая о моих ночных страхах. «Я не фантазер», — ответил я. «Я слышал, как ночью кто-то шил на швейной машинке и дрожала лампа». Мама и папа засмеялись, а папа поерошил мои черные жесткие, как у япончика, волосы, взял под мышку стопку тетрадей, накрепко перевязанных шпагатом, и отправился на урок в епархиальное училище. Ах, как хорошо помню я эту стопку тетрадок с голубыми обложками и вылезающими из них алыми промокашками, испятнанными чернильными кляксами. Так как эти тетради были сделаны из бумаги, а бумага, как мне уже было известно из разговоров взрослых, мерилась на 200, то кипа этих тетрадок представлялась мне 200. Папа их исправлял по вечерам при свете лампы под зеленым абажуром, и абажур слегка дрожал при этом. Несмотря на то, что папа и мама не верили, что я слышал ночью дрожание, похожее на стук швейной машинки, и были убеждены, что все это мне приснилось, я наверняка знал, что это было на самом деле, и в этом заключалась какая-то еще неизвестная мне тайна Земли, на которой мы жили. Я оказался прав, я не был фантазером. Вечером, вернувшись домой, папа развернул газету «Одесский листок», поводил по ней вдоль и поперек и по диагонали, носом, и вдруг весело воскликнул. «Посмотри, Женя, а Валюшка-то наш оказался прав». И папа прочел заметку о том, что прошлой ночью сейсмическая станция обсерватории отметила в нашем городе небольшие подземные толчки, следствие отдаленного землетрясения, эпицентр которого расположен на Малоазиатском берегу Черного моря в Турции, где разрушено несколько селений. Землетрясение это имело тектонический характер и не представило для нашего города серьезной опасности, если не считать небольших оползней берега в районе Среднего фонтана, где несколько дач дали легкие трещины. Этими словами заканчивалась газетная заметка, прочитанная папой. Папа весело посмотрел на меня. «А ты, оказывается, у нас умник», — сказал он, но мамино лицо стало печальным. «У нашего мальчика слишком чувствительная душа», — сказала она. «Боюсь, что ему будет трудно в жизни». Но я не понимал тогда беспокойства мамы. Я торжествовал, потому что никто в ту ночь не почувствовал дрожание предметов в комнате с темными обоями, подкрашенными красноватым светом ползающего по комоду ночника. А я почувствовал и проснулся, и слышал, как бы торопливый, безумный стук швейной машинки. Только я тогда еще не знал, как называется таинственная, неподвластная человеку сила, которая способна заставить дрожать лампы, ночники, дома, двери, турецкие деревни с разваливающимися черепичными крышами, и которая, может быть, способна уничтожить одним мановением целые города, государства, народы. Теперь же я узнал от папы, что она, эта таинственная сила, называется мрачным словом «землетрясение», таким же мрачным, страшным, как другие подобные слова «война», «чума», «голод», «мор», о которых я еще тогда, в то далекое счастливое время детства, ничего не знал.